Представитель чрезвычайного комитета по возвращению насильно похищенных Корейской Народно-Демократической Республики опубликовал 29 июня пресс-заявление в связи с тем, что южнокорейские власти отказываются от репатриации Ким Чжун Хи, которая требует от них вернуть на родину и других 12 насильно увезенных наших гражданок, и оправдывают их насильное интернирование. Он отметил: уже стало известно о насильно увезенных наших гражданках и их семьях, но южнокорейские власти необоснованно заявляют, что сами эти гражданки Корейской Народно-Демократической Республики не желают оглашения в интересах безопасности семьи и не оглашают об их личности и состоянии и держат их в изоляции от внешнего мира. Они не выдают загранпаспорта нашим гражданам, которые просят возвратить в Корейскую Народно-Демократическую Республику, постоянно наблюдают за ними и преследуют их, называя шпионами. То, что южнокорейские власти называют наших граждан, которые подлежат юридической защите со стороны Корейской Народно-Демократической Республики, своими гражданами, поселившимися согласно юридическим процедурам, непростительная провокация, отрицающая наш общественный строй. Несправедливое и насильное интернирование южнокорейскими властями наших граждан, антигуманные преступления, не выходящие за рамки антинациональных и антигуманных преступлений Своры и Пакунхи. Это противоречит международным критериям прав человека и правилам. Южнокорейским властям следует перестать, разглагольствуя о встрече расчлененных семей, покровительствуя на деле консерваторам, кто средь бела дня разлучил родителей с детьми и вообще сохраняет разлуку родных. Они должны сначала безусловно вернуть наших похищенных граждан, отмечается в пресс-заявлении.